Глава 18. Вадим Каладзе шагнул к двери, но тут на него легла тень Жоры Тоста. Тихо подкравшись, он дернул руку хозяина, сгробастал его за ворот рубахи, притянул к себе, сжал горло и прошипел. «Ты чего задумал? Они ведь все равно войдут». Вадим хотел вырваться и закричать, но пальцы сдавили горло сильнее. Жора был выше его на полголовы, тяжелее килограммов на 30, и к тому же имел тюремный опыт жестоких драк и поножовщины. А Каладзе не помнил, когда поднимал что-то тяжелое, хоть чемодан, хоть сумку. Он давно и твердо усвоил правило, что каталам, карточным шулерам, пуще всего надо беречь руки, особенно пальцы. И никогда этот закон не нарушал. Жора влепил хозяину зуботычину такой силы, что в глазах потемнело, а рот наполнился сладко-соленой кровью. Ударил еще раз открытой ладонью в нос. Кровь брызнула на рубаху. Каладзе лишился чувств и упал на пол. «Одно из двух. Или сам открываешь дверь, или ее открываем мы», — прокричали с другой стороны. «Но тогда на добрые отношения не рассчитывай. Минута на размышление». «Пошли в задницу», — прошептал Тост. Дверь и дверной косяк сделаны из нержавеющей стали. Ментам придется попотеть перед тем, как войти сюда. Нужно срезать при помощи сварочного аппарата внешние петли или возиться с замками. Время работает на Жору. Он перевернул Каладзе на спину, пошарил по карманам, выудил связку ключей и снял с железного кольца два ключа. Один опустил в верхний карман рубахи, второй сунул в задний карман брюк. Затем кинулся на кухню, не зажигая света, выглянул во двор, освещенный фонарем. Ни людей, ни машин. Отлично, пути к отступлению пока не отрезаны. Но глупо уходить пустым. Он вернулся в большую комнату. Два лоха, напуганные до смерти, будто это за ними пришли, стояли у окна, задернутого занавеской, и о чем-то переговаривались. Вытащив из-под брючного ремня пистолет, Жора наставил ствол на Анатолия Ивановича. «Где деньги, падаль?» «Какие еще деньги?» Хриплым шепотом, будто ему на шею удавку накинули, спросил тот. Нижняя челюсть подрагивала от волнения. Он вжал голову в плечи, будто ждал удара молотком по темечку. Миша попятился в темный угол. Судьба приятеля его мало волновала. Тут каждый за себя. «Где деньги?» Настойчиво повторил Тост. «Вон на столе», — промямлил Анатолий Иванович, — «и еще в бумажнике». Жора ударил его кулаком наотмашь и пнул в пах коленом, а потом съездил рукояткой пистолета по шее. Удар получился сильным, Анатолий Иванович упал на пол. Было слышно, как менты барабанят в дверь, и не ногами, а кувалдой или молотком. Хотят высадить замки или снести дверь вместе с косяком. Тост шагнул вперед, с силой ткнул стволом в живот Миши. «Ну?» «Под кроватью в соседней комнате». Миша вытер ладонью со лба капли пота. «Вся наличность в спортивной сумке». «Если только пикнешь, я вернусь», — пообещал Жора. «И выброшу из окна твой труп». Он кинулся в соседнюю комнату, включил свет и вытащил из-под кровати объемистую сумку, закрытую на крохотный замочек. Ножом вспорол синтетическую ткань, выкинул из сумки какие-то шмотки. Под ними лежали пачки долларов с сотенными купюрами, перехваченные крест-накрест тонкими резинками. Он рассовал по карманам 6 пачек, поднялся и снова пошел в кухню. В этом доме Жора играл бесчетное число раз, изучил каждый метр и знал, что в дальнем углу кухни есть что-то вроде другого коридорчика, всего 1,5 шага в ширину и 3-4 шага в длину. Он на цыпочках подошел к двери, за которой был черный ход, выходящий не к парадному подъезду, а на противоположную сторону. Там полицейских машин не видно. Вытащил ключ, нащупал замочную скважину. А если все-таки менты знают об этой двери? Глупость! Если бы они вспомнили о черном ходе, то вошли в квартиру именно отсюда. Дверь деревянная, навались на нее плечом, и она вылетит вместе с петлями. а они поперлись через парадный подъезд, ломают стальную дверь. Значит, Жора не стал тратить время на решение этой простой задачи. Толкнул дверь и переступил порог. Света на лестнице не было, а на двор выходили крошечные окошки, занавешенные паутиной и пылью. Сюда жильцы вытаскивали старую мебель, которую жалко выбросить, и прочий хлам. Тост прикрыл дверь, свободной рукой нащупал перила. Показалось, что пахнет табачным дымом. Он всмотрелся в темноту, кажется, где-то рядом за спиной послышался шорох. Но не успел обернуться, как двое оперативников в штатском скатились с верхней площадки, норовя повиснуть у него на спине, бросить на пол и подмять под себя. Жора дважды выстрелил в темноту и кинулся вниз по лестнице. Он услышал громкий стон, звук падающего тела и подумал, что попал в западню. Видно, менты специально начали возню в парадном подъезде, чтобы заставить его уйти этой дорогой. Он бежал вниз, решая про себя, почему опера не стреляют ему вслед. И тут же раздались два выстрела, видно, предупредительные. Стреляли в потолок. На голову Тоста посыпалась штукатурка. Он ударился плечом в книжный шкаф, стоявший на ступенях, свалил его вниз и крепко ухватился за перила, чтобы не улететь в темноту. На площадке между третьим и вторым этажом занял позицию старший лейтенант Саша Лебедев и еще один оперативник в штатском, молодой и перспективный кадр. Как и Лебедев, большой специалист по рукопашному бою. Услышав выстрелы наверху, Саша понял, что Тост спускается, но применять оружие можно лишь в самом крайнем случае. Жора нужен следствию живым и здоровым. Лебедев отдал короткий приказ напарнику не стрелять, работать руками без оружия, и прижался спиной к стене. Как только Тост окажется на площадке, он собьет противника с ног, разоружит и, применив болевой прием, бросит на бетонный пол. Второй опер поможет заковать Жору в стальные браслеты. Тост скатился вниз, как горная лавина, быстро и неожиданно. На бегу он сунул пистолет в карман, чтобы не выронить. Лебедев успел выставить вперед мощное плечо, пытаясь взять противника на прием. Но Жора на всей скорости ударил грудью в выставленное плечо, и Лебедев, отброшенный куда-то в темноту, сбитый с ног, грохнулся на спину. Он перевернулся через голову и полетел кубрем вниз, пересчитывая крутые ступеньки. «Держи его!» — заорал Старлей. Второй оперативник занял еще более неудачную позицию. Посередине следующего лестничного марша. Тост, даже не снизив скорости, выбросил вперед ногу, нанес в грудь опера, вставшего на дороге, прямой удар, мощный и прицельный. Оперативник перевалился через лестничные перила и, полетев вниз, упал на ящик с пустыми бутылками. Тост чуть замешкался перед дверью, вытащил ключ из заднего кармана штанов, открыл врезной замок, пулей вылетел наружу и рванул в темноту дальней подворотни, наискосок через двор. Два оперативника в штатском, дежурившие внизу, кинулись следом. Первым бежал Девяткин, за ним молодой полицейский, рванувший так, что ветер в ушах засвистел. Жора, как на крыльях, пролетел подворотню, услышав топот ног, бросил взгляд за спину и подумал, что ментов вокруг слишком много. В ту же секунду он услышал выстрел. «Стоять!» — на бегу заорал оперативник. «Стой, тварь!» Свернув за угол, Тост оказался в другом темном дворе. Он снова оглянулся, отметил про себя, что опер попался шустрый, и вряд ли ему удастся уйти. Дышится тяжело, и сердце стучит, как клапана старого дизеля. Не снижая хода, Жора вытащил из кармана пистолет, тормознул, резко развернулся и выстрелил три раза, не поднимая руки, от бедра. Он не видел своего оружия. Он видел цель — темный человеческий силуэт на фоне горящего фонаря. Первый выстрел мимо, второй и третий — в точку. На бегу оперативник выбросил вперед ногу, словно вдруг решил остановиться, но не смог. Нога подвернулась, он взмахнул руками, выронил пистолет и упал на грудь, проехавшись лицом по асфальту. Тост кинулся дальше, завернул за угол и исчез в темноте. А Девяткин подбежал к раненому, упал на колени и перевернул оперативника на спину. Одна пуля прошла на вылет сквозь плечо. Девяткин разорвал рубашку, залитую кровью. Вторая пуля угодила в живот. Раненый глотал воздух, что-то шептал, но слова трудно было разобрать. «Чего?» — Девяткин наклонился ниже. «Не понимаю». «Догони его», — прошептал опер. «Я вернусь», — сказал Юрий. Он никак не мог справиться с дыханием. «Я скоро», — вскочил на ноги и помчался дальше. Завернув за угол дома, Тост ринулся направо, но увидел в глубине забор из железных палок и запертые ворота. Огромный замок был обмотан ржавой цепью. Через это препятствие не переберешься. Пришлось повернуть обратно. Оставался один путь — через двор и дальше между домов. Теперь впереди лежали 60 метров дворовой территории, плоской и ровной. Тут Жора превратится в хорошую мишень, тут негде спрятаться от пули. Опасное место, которое надо преодолеть на максимальной скорости. А там впереди темнота следующего двора. «Стой, Тост, мать твою!» — крикнул Девяткин. «Стой, говорю!» Это на хвосте по-прежнему висел мент. Но на этот раз голос был слабым. Значит, расстояние между Тостом и оперативником не маленькое. Можно уйти. Эта мысль подстегнула Жору. Он перепрыгнул загородку детской площадки и побежал мимо качелей. Девяткин понял, что еще пара секунд, и Тост пропадет из зоны видимости. Закончится пространство, освещенное фонарями. А там ищи его. Он остановился, сжал рукоятку пистолета двумя руками. До цели около 100 метров, но цель движется. Ладони, испачканные кровью, казались скользкими, будто их намылили, и целик никак не хотел совмещаться с мушкой. Не слыша за спиной никаких звуков, Жора подумал, что ушел от погони, и тут сухо щелкнул пистолетный выстрел. Правую ляжку обожгло, будто на нее кипятком плеснули. Выбросив вперед руки, Тост повалился на землю рядом с детской песочницей и мгновенно лишился чувств. Ночью жара немного спала. Ранним утром Джейн вышла из душной комнаты на балкончик второго этажа, чтобы подышать воздухом. Солнце уже поднялось над вершинами холмов, которые напоминали огромных черепах. Внизу никого, только пропылила мимо пустая двухколесная арба, запряженная ослом, и по другой стороне улицы прошла женщина, закутанная в черный платок. Послышался звук автомобильного двигателя, и УАЗик желтого цвета с надписью «Милиция» на русском языке, не доехав до дома с балконом 20 метров, остановился. Из кабины выскочил водитель, молодой сержант в начищенных до блеска сапогах и фуражке, сдвинутой на затылок. Он что-то громко крикнул по-таджикски, открыл капот, из-под которого повалил пар, и стал ковыряться в моторе. За ним из салона вылез капитан милиции, плотный усатый мужчина, державший в руке автомат Калашникова. Капитан распахнул заднюю дверцу, что-то прокричал и отступил назад. С заднего сиденья один за другим высыпали мужчины. Один чернявый, с темной жиденькой бородкой, явно из местных. Другой, бритый наголо, кажется русский. Оба плохо одеты, руки скованы стальными браслетами, а ботинки без шнурков. Капитан навел автоматный ствол на пленников, что-то приказал им и передернул затвор автомата. Мужчины опустились на колени. Убедившись, что приказание выполнено, капитан повесил ремень автомата на плечо и шагнул к водителю, копавшемуся в моторе. Джейн вышла из комнаты, спустилась на первый этаж, постучала в комнату хозяина и позвала его за собой. Чингис поднялся вместе с ней на балкон и долго разглядывал машину, милиционеров и арестованных. Поймав взгляд капитана милиции, сорвал с головы папаху и яростно замахал ей, приветствуя главного блюстителя законности. Затем наклонился к Джейн и прошептал: «На того с бородой внимания не обращайте, Он обычный конокрад. А рядом парень в коричневом пиджаке, бритый. Видите?» «Вижу. Но я как раз хотела спросить, что происходит». На балкон вслед за хозяином дома приплелся Садыков. Разглядывая улицу, он стал прислушиваться к разговору. «Просто машина сломалась», — пояснил Чингис. «Вы лучше посмотрите на того». Чингис показал пальцем на Радченко. «Верные люди говорят, это даже не человек, настоящий зверь, дикое кровожадное животное. Он в Душанбе столько людей поубивал, пальцев на руках не хватит, чтобы показать. И стрелял, и душил, и резал. Женщин, стариков, детей никого не щадил. Глядите, он голову поднял и на вас смотрит. Вон как смотрит зверюга». Джейн инстинктивно шагнула назад и спросила. «Что, уже был суд?» «Его поймали 5 дней назад. Народ поймал. Этот убийца хотел из нашего селения ребенка похитить. Успел изнасиловать беднягу, а позже собирался вывести мальчика из поселка в глухую степь. И там уж...» «Ребенка жалко», — покачала головой Джейн. «Господи, как все это страшно!» Она еще немного постояла на балконе и видела, как арестантов снова запихнули на заднее сиденье, машина тронулась, затряслась на ухабах. Следом за первой поехала вторая милицейская машина. УАЗик остановился на дальней улице перед домом капитана Урузбекова. Арестантов выгрузили из машины, через калитку завели во внутренний двор, разделенный невысоким забором на две половины. С одной стороны дом с верандой и сад, где увидали под палящим солнцем молодые яблони. Справа хозяйственный двор, гараж на две машины, столярная мастерская, где капитан отводил душу в часы досуга. В глубине двора летний туалет и сарай. Сержант Алымбай Салтанов, сидевший за рулем машины, вооружился автоматом. Направив ствол на конокрада, он присел на скамейку в тени абрикосового дерева. Поставил на землю саквояж с инструментом и лекарствами ветеринара и начал лузгать семечки. «Сидеть!» — сплюнул шелуху сержант и для верности повторил приказ. «Не оглядываться, смотреть в землю!» «Я и смотрю!» — эхом повторил конокрад Исаев. «В землю!» «Молчать, сволочь такая! Не двигаться! Выполнять приказ!» «Я выполняю!» Рядом с сержантом присел лейтенант Эльмурат Ибрагимов, который приехал на второй машине. Автомата у него не было, зато пистолет Макарова, привязанный к ремню прочным шнурком, стоял на боевом взводе. Эльмурат перекладывал пистолет из одной ладони в другую, словно ему не терпелось всадить всю обойму, пулю за пулей, в убийцу и насильника детей. А капитан Урузбеков перевесил с плеча на плечо автомат Калашникова, подошел к сараю, открыл замок, настежь распахнул двери и приказал Радченко войти внутрь и осмотреть больную лошадь. Кобыла серой масти стояла вдоль задней стенки. Беспокойно раздувала ноздри, скалила зубы и косила глазом на незнакомца. На завтрак ей досталось немного пересохшей прошлогодней соломы, которую кинули на земляной пол, потому что кормушки тут не было. И еще поставили ведро мутной несвежей воды, которая осталась нетронутой. «Видишь, боится чужака», — сказал Урузбеков. «Только меня подпускает стерва». Радченко приблизился к лошади, погладил ее по шее, по спутанной гриве и обернулся к капитану. «Мне бы халат и руки помыть». Урузбеков хотел обложить ветеринара матом, объяснив ему, что нет смысла напяливать халат или руки мыть, так как оба арестанта скоро подохнут, и не успев их испачкать. Но вместо этого приказал сержанту снять с ветеринара наручники и принести халат из саквояжа. «Ну что, доктор, как лошадь?» — вкрадчиво спросил он. Радченко вышел из сарая и неопределенно пожал плечами. «Прослеживается набухание конъюнктивы», — ответил он, вспоминая все, что знал по этому вопросу. И еще слезотечение и выделение слизистого секрета». «Это чего ж такое?» Капитан убрал руки от автомата, выставил вперед ухо, будто плохо слышал. «Набухание?» «Ну, глазные яблоки увеличены», — пояснил Радченко. «Слезы выделяются. И, кажется, есть небольшие, меньше горошины, гнойники на слизистой носа. Похоже на сап, но так сразу не скажу. Может быть и не сап, может мыт. А это две большие разницы». «В чем же разница?» «Разница в том», — наморщил лоб Радченко, — «разница в том, что болезни разные. Нужно осмотреть лошадь более тщательно. Полость рта, пах. Если и там нагноение, придется ее пристрелить и немедленно закопать. Сап не лечится. Мясо в пищу непригодно. Заболевание очень заразное. Мне нужен помощник и еще электрическая лампа на шнуре. Темновато в сарае». Встав у рукомойника, он долго тер руки куском самодельного щелочного серо-черного мыла, ополаскивал водой, а потом, не вытирая полотенцем, сушил под солнечными лучами. Натягивал халат и резиновые перчатки, украдкой осматривая двор, и думал, что шанс стать свободным человеком есть. Милиционеры ведут себя слишком самоуверенно. Лейтенант и сержант увлечены беседой. Урусбеков держит в руках автомат, так будто это вовсе не оружие, а мотыга. Автомат стоит на предохранителе, и еще большой вопрос, заряжен ли он. «Чего уши развесил?» — повернулся капитан к подчиненным. «Лейтенант, живо в подвал за переноской. Сержант, снять наручники с конокрада».